Менеджер Леха. После веселой ночки глаза просто слипались, но завалиться спать до обеда было чревато, можно и без обеда остаться. После тяжелой работенки даже надоевшая пшенка была в радость, пузо громко жаловалось на пустоту и невнимание. Как на грех, все товарищи, кто мог поделиться пищевыми запасами, были при деле. Семенов куда-то делся, Бурят, как всегда, отирался у лошадей. Его от этих животных было за уши не оттащить, и он вполне прочно теперь уже стал ездовым. Бенди Бери, у которого всегда можно было выпросить сало с лепешкой за последующую отработку, увы, словно молоденький утопал за складским добром. Середа уже вовсю прикидывал вместе с раненым танкистом, как переделать одни снаряды в другие, а лейтенантик натеял устроить ускоренные курсы на тему «Как угробить всех вокруг гранатами». Можно бы, конечно, податься на кухню, но тамошний хмурый повар почему-то Леху не взлюбил и кормить его на особицу категорически отказывался. Тетки-поварихи были более благосклонны и посматривали вполне себе плотоядно, но это менеджера всерьез напрягало, потому как кухонные деятельницы были себе на уме, и как бы несколько подачек не кончились бы партизанско-комсомольской свадьбой, если только потомок правильно понял некоторые намеки. Пришлось сидеть и слушать, как лейтенант воспевает карманную артиллерию. Ну, после того, как Жанаев выкурил гранатами немца из бронетранспортера, Леха вполне был согласен с тем, что эта вещь полезная, его-то убеждать не было нужды. Правда, показанная первой гранатка, нелепая и неуклюжая, словно составленная из двух цилиндров, в одном из которых, том, что потоньше и подлиннее, угадывалась неудобная ручка, оказалась весьма сложной по подготовке и применению. Сначала надо было отдельно лежащую в ящике ручку привинтить к корпусу, потом вставить с другой стороны длинный медный детонатор, закрыть его задвижкой, взвести механизм, оттянув ручку на себя, а потом энергически кидать все это хозяйство. Запаришься во время боя все это делать. Одна радость. По словам Березкина, при падении просто на землю эта граната не срабатывала, ее надо было именно что сильно швырнуть. С другой стороны, если швырнуть не сильно, то она и при броске не взорвется, получается. Дурацкая плюшка, это РГД-33. Вот привычная лимонка Лехе понравилась. И понятная, и мощная, и действовать легко. Дерни за колечко, дверь откроется. «Гранаты — прекрасное оружие», — воодушевленно вещал Березкин. «Это действительно та артиллерия, что всегда с вами. И она поможет и при обороне, и при наступлении. Главное, по себе не попасть, и товарищей не покалечить, что возможно при использовании оборонительных гранат в наступательных действиях». Тут лейтенант прервал свою речь и пружинисто вскочил, продолжая держать в правой руке зеленую гранату, а в левой — полый цилиндр с насечкой, который не успел надеть на гранату, превращая ее, как только что рассказывал, из наступательной, бьющей врага в основном близким взрывом, в оборонительную, с большим количеством осколков и спорванной по насечкам рубашки. «Товарищ командир отряда, группа бойцов изучает матчасть по гранатам. Проводит занятия лейтенант Березкин». Явившийся командир кивнул, сказал, что молодцы, и тут же представил подошедших вместе с ним незнакомых людей. «Вот, товарищи, у нас пополнение, прошу любить и жаловать, капитан Гамсахурдия, техник-лейтенант Абдулин и красноармеец Хренов». Капитан картинно козырнул, шиком бросив ладонь к виску. Техник-лейтенант покосился и тоже отдал воинское приветствие, но спокойно, без пафоса. А красноармеец сначала головой кивнул, потом смутился и тоже пятерней махнул. Сидевший рядом с Лехой Сиволап тихонько хихикнул. «Теперь товарищи разместятся, освоятся, дальше воевать вместе будем», заявил довольный командир и, кивнув, чтоб продолжали занятия, свалил вместе с новоприбывшими. Лейтенант продолжил про гранаты, но Леха почуял, что как-то настроение у препода упало, что ли. Наконец пришло время долгожданного обеда. И после тяжелой ночки пшенка пошла на ура. Леха свой котелок выскоблил дочисто, словно во время прошедшего приключения по лесам вчетвером. Тем, кто участвовал в вылазке, дали поспать после обеда, и даже неугомонный Березкин и железный Бендиберя завалились дрыхать. Проснувшись, Леха с неудовольствием отметил, что и спать теперь стало жестко, хотя у него ложе было весьма недурное. Во время очередного похода за харчами ухитрились бравые вояки свистнуть несколько мешков, а потом набили их отменным сеном. Такие спальники были только еще в девкиных землянках. Но вот вспомнилась оставшаяся в далеком будущем постель с чистым бельем и навороченным под анатомию человека матрасом, и Леха взгрустнул. И тут же пришлось взгрустнуть еще разик, потому что уже проснувшийся Семенов весьма угрюмо глядел на потомка. С другой стороны, в их временном жилище, банальном шалаше, если уж точно, дрых и середа, и Бендиберя тут же храпел, словно рашпилем по железяке стругал, и лейтенантик в своем углу посапывал деликатно, потому вряд ли дояр сейчас начнет разбирательство на тему «Какого черта лысого ты, мерзавец, решил тут остаться?» «Ты чего?» — на всякий случай запустил пробный шар Леха. «Да я с этим капитаном подцапался. Теперь он меня будет жучить. Видно, что злопамятная скотина. Будет мне теперь небо с овчинку», — ответил мужественный Семенов. «Когда это ты успел?» — удивился Леха. «Да в карауле на подменку встал, а тут эта стрекоза тонконогая этих гусей привела. Слово за слово я им всем велел лечь и не жужжать. Они и легли. Ягоза эта, Дьяченко, теперь тоже волком смотрит. Испортил я ей весь праздник». «Формально вы полностью правы, как часовой. Если капитан порядочный человек, то только одобрит такое ваше поведение», словно и не спал только что, бодро заявил из угла лейтенант. «Вот леший вас забери, болтуны негасимые, что, поспать трудно было, хай вам греть», забухтел, шурша своим спальником, заворочившийся Середа. «Так и спи себе дальше, тебя ж за ноги никто не тянет», огрызнулся дояр. «Мешаете же! А кстати, тащ, лейтенант, что это за новенькие?» Продолжая устраиваться поудобнее, спросил артиллерист. «Один вроде командир батальона был, хотя по уму должность майорская», как бы про себя отметил лейтенант и продолжил. «Второй говорит, что пиротехник, третий шофер», — закончил Березкин. «Пиротехник? Он что, фейерверки делает?» — отозвался удивленно Леха. «С чего ты взял? Пиротехник, он специалист по взрывчатым, горючим и прочим той же породы веществам», — пояснил лейтенант задумчиво. «Это типа подзорвать, мастер?» «Не совсем. Взорвать — это сапер-подрывник. А вот пиротехник...» «Хотя вообще-то должен вполне справиться». «Слушайте, а ведь мы можем красивые диверсии теперь устраивать. Поезда взрывать, мосты...» «Это вы, товарищ лейтенант, размечтались, ученый говоря». «Вот и вовсе и нет», — возмутился по-мальчишечи Березкин. «Вот и да. Не говорю уж о том, что неизвестно, что за мастер этот самый пиротехник. Надо будет вначале подальше от него держаться, а то полетят руки-ноги, как перелетные птицы. Но у нас и взрывчатки нет, в принципе», — умудренно заявил сержант. «А снаряды со склада?» «Тащ, лейтенант, там-то и взрывчатки 20 граммов, меньше, чем в гранате. Вы вот толковали про карманную артиллерию, так еще вопрос, что сильнее бабахнет, РГД или гочкисовский снарядец?» «И нафига они такие маломощные?» — удивился Леха. «Они летят дальше. И точнее», — сказал, как обрезал Середа. Помолчали. Потом неожиданно лейтенант заявил. «А вы, товарищ боец, не тушуйтесь. Мы не в царской армии, так что ни черта вам этот капитан не сделает». «Ага, вот назначат его главным, и будем мы тут строем маршировать под его дудку», — хмуро отозвался Семенов, и потомок отметил про себя, что лейтенант не так, чтобы очень уверенно выглядел. Впрочем, как ни странно, а никаких поползновений со стороны капитана этого в ближайшие несколько дней отмечено не было. Вообще, на люди этот гомсохурдия показывался неохотно, важничал, показывая свою значительность и недосягаемость. Вот пиротехник оказался вполне компанейским парнем и моментально снюхался и с раненым танкистом, и с Середой. Совместной судорогой головного мозга, как метко выразился Середа, эта гоп-компания даже представила перед ясные очи командира отряда проект адской машины, годной для подрыва в нужный момент чего-либо важного. Правда, в проекте было две слабых стороны. Как уже говорилось выше, просто не было взрывчатки, а во-вторых, для создания этого монстра инженерной мысли требовалось раскурочить одну винтовку, потому как вся идея была в том, чтобы использовать в нужный момент затворную раму с затвором для удара бойка не по патрону в стволе, а по детонатору в мине. Увечить винтовку командир не согласился, потому что оружия в отряде не хватало, но похвалил и посоветовал дерзать дальше. А пацанята, искавшие в окрестностях всякое полезное, получили задание присматриваться к разным штукам, в которых мог быть вожделенный тол. К огорчению пацанят, не было тут сильных боев и затяжных бомбежек. Вот в сотни километров там, да, по слухам, колотились сильно. Но поди проскочи эти 100 километров по дорогам, на которых верховодят немцы. Жизнь в партизанском отряде уже вошла в определенную колею, пошла определенная рутина, этакое душное безветрие, которое обязательно должно было закончиться грозой. Это все ощущали. но пока житье было, як в колхозе, по меткому выражению командира отряда. Как-то незаметно произошло формирование разных подразделений, поделивших публику сначала на боевых и тыловых, потом потихоньку откристаллизовалась разведка, зашуршала по ближайшим деревням, налаживая контакты с верными людьми, сработались первые группы, и, в общем, праздно шатающихся в лагере не стало. Лейтенант Березкин наконец-то сумел отпроситься на выезд, благо обязательной строевой подготовкой кроме него было кому заниматься после прихода в отряд новых двух командиров. Выезд был весьма так себе, всего-навсего на колхозное поле за картошкой. Но, как-никак, это была вполне себе военная операция с транспортной группой обоза в виде двух телег, десятком безоружных таскателей и семеркой вооруженных партизан, включая самого лейтенанта, ефрейтора, новоиспеченного снайпера Суркова, конного бурята и тройкой неразлучных шалопутов Сиволапа, Азарова и Гнедо. Видно было, что лейтенантику сиденье безвылазное в лагере было как нож острый, и он выпорхнул на уборку картошки, как птичка из клетки. Семенов постоянно находился в карауле, отчасти потому, что всерьез не хотел встречаться с капитаном, не будучи лицом неприкосновенным, отчасти потому, что командир отряда гордился тем, что в системе дозоров есть у него пулеметное гнездо, прикрывающее наиболее опасное направление. Середа копался с ненаглядной пушкой и жучил свой самособранный расчет, а вот Лехе досталось самое унылое. Узнав, что он писарь из финчасти, командир, не моргнув глазом, назначил Горемыку в писарчуки при штабе отряда. Попутно комиссар тут же навострился и запряг безответного менеджера в выпуске дурацких «боевых листков». Ну, то есть, с точки зрения Лехи, они были выспренними и дурацкими. А партизаны читали с удовольствием это подобие местной стенгазеты и всерьез радовались, когда их там хвалили, и огорчались, когда, соответственно, порицали. На счастье Лехи, с бумагой в отряде была проблема, и потому бурная деятельность комиссара ограничивалась тем, что не всегда было на чем писать. А то бы он тут нагромоздил. Впрочем, и по основной деятельности писанины было много. И приказы, и хозбумаги. Все это теперь выводил своим, как на грех, разборчивым почерком менеджер, вспоминая с печалью компьютер, принтер и шариковые ручки. Вот и сейчас он трудился, внося изменения в накладные по продуктам и мечтая о пицце с пивом и солянке с бифштексом. Увы, судя по накладным, на обед и ужин опять будет пшенка, потому как все консервы отряд заныкал в двух тайниках, а вот этой крупы было в достатке. Вообще-то грех жаловаться. Теперь Леха был более сообразителен, чем в начале своего анабазиса. То, что ему выделили закуток в штабном... А как назвать это здание? Скорее всего, подошло бы название «навес». Так вот, у потомка был в этом навесе огороженный уголок и даже столик с чурбачком. И сидел он не абы как, а за занавеской из промасленной бумаги, которую почему-то называли «противоепритной накидкой». Так что вполне себе чин. Поточил перочинным ножичком химический карандаш и продолжил сверку. «По-моему, ты несправедлив, и это проявление мелкобуржуазности», совершенно неожиданно раздалось совсем рядом. Из-за занавесочки не видно было, кто влетел на всех парах в штаб, но голос явно комиссаров. Леха навострил уши. Тон был очень резкий, а вот по громкости недостаточно. По привычке начальство общалось друг с другом в полголоса, потому как в лагере все-таки ушей вокруг много. «Ты мне еще что теплое скажи, и потрудись выбирать выражение, а то всерьез обижусь. Я тебе опять говорю, дворянская эта порода, я на них насмотрелся, аристократия грузинская», — огрызнулся легко узнаваемый командирский голосина. Потомок понял, что лучше ему прикинуться ветошью, раз начальство промеж себя ругается, не время вылазить. «Вот я и говорю, что ты просто терпеть грузин не можешь, а это, извини, для коммуниста ни в какие ворота. Да, я знаю, что ты с ними воевал и брата твоего там убили, но это не повод так относиться к целому народу». «Да ладно тебе, народ. Если бы их тогда русские от персов не защитили, не было бы этого народа. Вырезали бы их всех к чертовой матери. Это им, понимаешь, пороху хватило Сочи с Абхазией оккупировать, пока мы с белыми пластались. Кот на крышу, мыши в пляс. Потом-то отхватили герои по сусалам и от нас, и от белых вояки. Ты знаешь, что мне этот сукин кот заявил, нет? А он мне заявил, представь себе, что раз он старший по званию, то я должен ему передать все полномочия по руководству отряда. А ты мне про мелкобуржуазный национализм. Явился, не запылился. Я ему: будьте ласковы, позанимайтесь строевой подготовкой, А он мне: «Я, дескать, командир батальона, а это работа для сержанта. И видал миндал?» «Не, я тебе точно говорю, он из недобитых и вражина». Теперь Леха и дышать почти перестал. Затаился, как мышь под веником, и уши прижал. Таким злым он пышноусого хитреца ни разу не видел. В смысле, не слышал. «Думаю, что ты сгущаешь краски. Да и в конце концов, ты мальчишке лейтенанту сразу столько полномочий дал, что ко мне многие наши обращались с претензиями. Почему сопляку над ними командовать позволено? А тут не мальчишка, заслуженный человек, капитан. Он ведь не хухры-мухры, батальоном командовал. А это в разы больше нашего отряда, это совсем другой калинкор», — убедительно сказал комиссар. «Вот хороший ты человек, я даже иногда забываю, насколько ты штатский. Но ты мне это периодически напоминаешь», — ядовито ответил пышноусый. «Нет, ну а что?» — ощетинился оппонент. «Любой служилый сразу поймет. Хоть и мальчишка, а остатки своего, прямо скажу, невеликого и до того воинства, вывел. Мало того, еще и на себя прицепил другую группу окруженцев. Ран больных своих не бросил, документы при нем и комсомольский билет, к слову. Оружие опять же сохранил. Напомню, что у нас в отряде 3 единицы автоматического современного оружия, и все с этим лейтенантиком пришли. Да и фрицев пощипал по дороге. Потому для меня он чист и прозрачен. Ласково просим в отряд, друзи. И да, я еще с бойцами его потолковал между делом. И они друг другу не противоречат, так что и с этой стороны проверил. А у капитана ни сослуживцев, а в батальоне, как ни крути, 700 человек с лишним, ни оружия. Опять же, в батальоне пара пушек, 2 десятка станкачей, минометов больших с десяток, да еще всякой мелочи не считая. В лучшем случае он все профукал, и документики он, понимаешь ли, зарыл. Притом, опять же, батальоном майор командовать должен, а то и подполковник. С документами, да, промашка серьезная, но он говорит, что беспартийный, — вступился за капитана комиссар, явно пораженный познаниями в военном деле своего начальника и товарища. «Меня извиняй, больше его военспецовская сторона интересует», — обрезал командир. «Вот опять ты близорукость показываешь», — сказал явно поморщившись комиссар. «Слушай, вот не надо меня за советскую власть агитировать. Должно было по округе 2 дюжины отрядов быть, таких как наш, так?» «Ну так, но ведь разные обстоятельства, война ведь...» «Ага, обстоятельства. Такие обстоятельства, что всего отрядов, выходит, 4 осталось. Да пара хрен пойми чьих. Чи партизаны, чи просто бандиты. Пока известно, что у населения жратву отнимают, а на немцев их глянуть боятся. А остальные где? А нету, вот ведь незадача. 3 не сорганизовались, а остальные уже уничтожены. И это пока еще зима не наступила. Когда нас по Пороше, как зайцев, гонять будут? Со всеми бабами и детьми, которые к нам уже набежали под защиту и бежать продолжают. Очень хорошо будет мне бразды правления передать, не пойми откуда взявшемуся субъекту, который уже профукал цельный батальон в сжатые сроки. Всю жизнь мечтал», — вполголоса грохотнул командир. «Ладно, понял уже. Значит, надо нам за ним присматривать». «Уже распорядился, назначил ему ординарца. Вообще-то подумалось, что надо бы нам выделить человека для контрразведывательной деятельности», — сказал раздумчиво комиссар. «Хорошая мысль. Только вот некого. Из НКВД 1 человек всего. Да и тот не оперативник, а нужен хватки в расследовании. Сам понимаю, что не самому надо этим заниматься. Вот ты прикинь, кого можно поставить. И за капитаном этим тоже приглядывай. Ты неверно говоришь, что я к всем грузинам плохо отношусь. Есть среди них и товарищи. Только вот насмотрелся я на их дворянчиков. Мерзкая порода. Когда ты сильнее, руки лизать готовы. А как ослабел, так тут же укусят. И все твое добро забудут тотчас. Но опять ты за свое. Все тебе недобитые аристократы мерещатся», — поморщившимся тоном кисло заметил комиссар. «Просто я их в деле видал, а ты нет. И в отличие от некоторых, отлично помню, как они обоз с ранеными в Дарьяльском вырезали поголовно и как разграбили все везде, куда пришли. Все, ты понимаешь? Рельсы с Туапсинской ветки сняли и вывезли, весь скот угнали, все склады с любым добром уперли к себе. Про то, как обчистили местных жителей, не говорю, да нитки. Климатологическую станцию видал? Пустые стенки остались. Там даже электропроводку потырили, Ну точно, как дед рассказывал про уход англичан с Балаклавы в прошлую войну. Там не то что замки, а конные шпингалеты, вьюшки, дверки печные и дверные ручки и петли, гвозди повыдергивали. Все сгодится дома. Шутишь? Искренне удивился комиссар. Да вот не шучу. И помяни мое слово, немцы сейчас такой же грабеж устроят. Странно слышать, хотя и понимаю, что, наверное, ты прав. Но они же цивилизованные. Гейне, Гёте, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Культурные же люди. И пролетариев у них много, не все бароны, затянул нуду комиссар. Ты мне сейчас опять мелкобуржуазные заблуждения припишешь, но я тебе так скажу. Ихние пролетарии грабить будут не хуже графьев. Одна шайка. Оно, конечно, на Кавказе как у какого босяка десяток баранов есть, так он уже и князь. Хотя, по сути, босяк босиком и баранов этих украл. Но грабить будут и тут все. Потому как цивилизованность у них для внешнего потребления и показухи, а на деле жрать охота. Лакированные дикари. Это мы еще посмотрим, как у них получится. Палки в колеса мы им вставлять будем. Упреют, колотившись. Я только опасаюсь, что империалисты договорятся. Как бы ко всей этой сволочи и англичане по привычке не присоединились. Они сейчас воюют вроде, остывая, сказал командир. Я в курсе. Только они и раньше воевали. Странную войну не забыл? Так воевали, считай, что за 8 месяцев ни одного выстрела не сделали. Знаешь, англичане по меткому французскому выражению великой империалистической всегда воюют до последнего солдата своих союзников. Не понял? Это в смысле, что британцы мастера чужими руками жар загребать, и от них, как союзников, что немцам, что нам, толку от гордых лордов не будет. Ты вспомни, какая польза была их прошлым союзникам, что чехам, что полякам, что бельгийцам, что французам. Я не буду говорить, что их грузин в 1918-м их английские покровители на Сочинский округ погнали, обещав полную военную поддержку, а как грузинам всыпали, гордые англосаксы и не пикнули, и уж тем более никакой военной помощи не оказали. Так что я считаю товарищу Сталину виднее, он этой мрази не дал единым фронтом на нас навалиться. Будем надеяться, что и дальше не даст. Ладно, разболтались мы тут с тобой, дело делать надо. Ты на второй взвод внимание обрати. Что-то там разговорчики упаднические пошли. И бабенок с кухни ободри. Приуныли поварихи. Выдал пучок заданий пышноусый. К слову, ругаются бойцы, что рацион однообразный. Надоела им пшенка, заметил комиссар. Командир отряда глубоко вздохнул. Хорошо еще, что ее много пока, а то впору зубы на полку класть. На зиму и половину провизии не заготовили, а между тем отряд пухнет. Еще и беженцы прибывают, едоков больше становится. И не выгонишь. Куда им идти? Немцы на них зуб имеют. Подумай вот что. Надо бы праздничек для поднятия духа устроить. Я так и быть на это дело раскошелюсь, так что подумай, что подойдет. Ясно, подумаю. Зашуршала бумага входной двери, отцы-командиры покинули штаб. Леха перевел дух. Вроде бы и отряд-то всего ничего. А вон какие тайны испанского двора. Тут же вспомнил, как командир, вроде бы от нечего делать, задавал походе вопросики. А это он, оказывается, сеточку плел, и через сеточку проскочить удалось успешно. Надо бы Семенову рассказать. Все-таки правильно посоветовал тогда дояр. Прикинуться шлангом, выглядеть не шибко умным мещанином, который, вот ведь диво, красиво писать умеет и считает ловко. Менеджер такого фрукта и изображал, отделываясь весьма короткими ответами на задаваемые ему вопросы. В общем, от него быстро отступились, разве что комиссар стал называть своего писаря Акакием Акакиевичем, но строго с глазу на глаз и в виде дружеского расположения. Потомок понятия не имел, кто был этот самый Акакий, но решил не обижаться, не стоило оно того. Летописец, наверное, древний. А на обед опять была пшенка, да еще и не соленая. Соль кончилась в отряде, а купить было теперь никак. Молодые бойцы уже роптали довольно громко, но ели. Лехе тоже теперь все время жрать хотелось. Наверное, жизнь на свежем воздухе в экологически чистой обстановке сказывалась. После получасового послеобеденного перекура новоприбывший техник-лейтенант Абдулин взялся за надоевшую всем строевую, а напустивший на себя деловитый вид Леха уединился в свою бумажную келью, где и задремал благополучно. Это делать он умел, тут главное, чтобы на морде складок не осталось, а то будет потом неловко. Но храпеть тоже нельзя. Впрочем, долгие тренировки отточили мастерство менеджера. Разбудил его веселый шум. Народ радостно что-то орал многоголосо. Явно что-то случилось хорошее и требующее присутствия. Подхватив свой карабинчик и бегло приведя себя в порядок, Леха с самым серьезным выражением лица выскочил на центральную площадку. Там было столпотворение. Сбежались все бывшие в лагере и образовали приличных размеров толпу. Потомок даже и удивился, что так людей много оказалось в отряде. В центре толпы наслаждались вниманием и восхищением те, кто пошли за картошкой вместе с Березкиным. И что-то на них было навешано много винтовок, как показалось сразу менеджеру. Тут же комиссар стихийно организовал митинг, посвященный первой победе нашего славного партизанского отряда над немецко-фашистскими захватчиками. Тут же заставил выступить покрасневшего лейтенанта, и тот сразу же заговорил не нормальным человеческим языком, а какими-то звонкими, но странными, словно отштампованными заученными фразами, которые простучали по голове потомка горохом. Что именно произошло, Леха не понял, зато успел пересчитать составленные перед выступавшими винтовки немецкие карабины числом 9. Далее комиссар пообещал сегодня же праздничный ужин, тем более, что картошку тоже привезли, и стали выступать совсем уже неинтересные люди, типа поварих, призывавшие бойцов смело громить проклятых ворогов и так далее. Стоявший рядом Середа тоже стал мяться и задумчиво озираться. «Слушай, а не пойти ли нам помочь товарищам разгрузиться? Или ты хочешь слушать вдохновенные речи работников тыла и кухни? Ну что, попы сдували пыль с икон?» — тихонько шепнул на ухо товарищу артиллерист. «Чего?» — не понял Леха сказанное. «Слушаем дальше то, что будут рассказывать неучаствовавшие, или попы сдували?» — опять шепнул, ехидно глядя Середа. Слушать все это Леха не захотел, а подался туда, где без излишней суеты возились у разгружаемых телег более деловитые люди. А по дороге до него дошел и вопрос с попами. «Чертов Середа! Вот ведь артистическая натура вечно накрутит!» Ясное дело, у телег нашли бурята и ефрейтора. Бурят задорно ухмыльнулся приятелям, хитро сощурив и так узенькие глазки, а ефрейтор кивнул с невозмутимым видом. Он был занят тем, что раскладывал по кучкам какие-то явно немецкие шмотки, как сразу заметил Леха, местами дырявые и запачканные кровью. «С почином!» — приветствовал их артиллерист. «Спасибо на добром слове!» — отозвался ефрейтор, а бурят смущенно улыбнулся и тут же окутался клубами махорочного дыма. «Потерь не понесли?» — спросил Середа. «Мы нет», — так же лаконично отозвался Бендибиря. «А они?» — усмехнулся Середа. «А они, да. Две овцы, десяток битых гусей, капуста, сало, окорок, яблоки, лук, чеснок, всякое такое, и все на двух телегах, факт», — плотоядно облизнулся ефрейтор. «Какие овцы? Ты хотел сказать немцы?» — растерялся Леха. «Ну, так немцев тоже пощипали, но две телеги с харчами нам сейчас куда как полезней». «Осточертела уже пшенка эта», — недоумевающе сказал Бендибиря. Видно было невооруженным глазом, что матерый вояка почти счастлив. «Хоть и кремень человек, а покушать явно любит. Что же касается винтовок, так война же, винтовки забрать на войне удача, но как бы в обычайке. Не, вот то, что удивительно и лично ему и фрейтеру, трофейные винтовки не шибко надобны, у него свой ствол холеный есть. А вот когда говорил о затрофейных гусях и капусте, мало не облизался». Лёхе тоже остро захотелось свежих мясных щей, даже вроде и запах почуял. «Из засады напали?» — спросил он. «Та не, мы картошку рыли, никого не трогали. А тут по дороге с того края поля эти фрукты на телегах. Нас увидели, стали стрелять, хорошо не попали ни в кого, но близенько свистнуло. Мы в канаву, они в цепи на нас. Один у телег остался, остальные шустро так к нам и постреливают на ходу». «А вы по ним залпом и всех положили?» — понял Леха. «Сдурел! Там, считай, нас, стрелков, всего трое было. Мы с товарищем Жанаевым да Сурков, но он только стрелять умеет, а вот вовремя башку пригнуть еще пока не приучен. Факт!» — возразил ефрейтор, как раз связывающий короткой бечевкой пару немецких башмаков за петельки. «Как так? А лейтенант? А молокосо... Ну, эти ребята молодые!» «У лейтенанта автомат до 200 метров берет нормально. Дальше хрен попадешь. А парубки эти? В общем, они хорошие, но их учить еще и учить. Да и патронов у них по 4 обоймы было. Это, извини, в перестрелке шиш да не шиша. Так что в лучшем случае, если бы мы их и перестреляли героически, 109 обученных солдаперов нам бы 3-4 человеков бы подстрелили, факт. Еще бы и удрал кто из них. И это самое малое, так что лейтенант грамотно сообразил. Ну не тяни жилы, рассказывай. Да чего рассказывать-то? Просто все, факт. Отмахнулся ефрейтор, которого в этот момент больше интересовали немецкие портки. Хорошие портки, суконные, практически новые. И особенно интересовали, потому что собственные ефрейтора шаровары ХБ за время войны поистерлись, и теперь были заплата на заплате, а впереди зима. «Тебя в бока пихать или щекотать? Взялся рассказывать, так рассказывай, не мучь младенцев», — отозвался от телеги Середа, как раз вынимавший оттуда связки репчатого золотистого лука. «Канава там глубокая, удобная». Лейтенант выглянул и приказывает: «Не стрелять!» Потом оглядел всех и говорит: «Те, у кого гранаты, готовят их к броску. Скомандую, когда гранатами огонь. Кидайте разом и укрывайтесь до взрывов. Потом командую еще раз гранатами огонь. Кидайте невзведенными и сразу в атаку. Безоружные тут остаются. Суркову снять того, что у телеги. Все ясно?» Все кивают, дескать, так точно. Он еще раз напомнил, что взрывами надо фрицев накрыть, а второй раз, чтобы не рвалось ничего. Подождали. Поляки поверх канавы постреливают, даже уже и пригибаться перестали, осмелели. Идут себе, как в парке, прогуливаются, факт. Слышу, даже смеются. «Это, погоди, какие поляки? Немцы же», — удивился Леха. «А черт их разберет. Когда гранаты рванули у них под ногами, они там завопили: «Курва, да матка боска!» Не похоже на немцев, факт. В общем, все удачно отбомбились. Рванула тетька в тетьку, а лейтенант сам феньку кинул. Так что они только снова подниматься, а нас с замедлением бахнуло. Они опять носами в землю, а лейтенант орет опять: «Гранатами огонь!» «Звонко вопил, да», — кивнул веселый бурят. «И что дальше?» — опять поторопил рассказчика, вертевшего в руках суконные штаны Леха. «Я же говорю, просто все факт. Мы из канавы выметнулись, а те лежат плашмя, взрывы ждут. Кроме 2-3, что вопили и корчились». «Лейтенант др-др-др», — добавил красок Жанаев. «Да, вблизи автомат, лютая машинка, факт. В общем, встать никто не успел. Так к земле и пришили». «А последний?» — поднял вопросительно бровь Середа. «Жадный дурень. Лошадь что-то заупрямилась, он ее тянуть по дороге прочь, расставая мишень на 300 метров. Сурков, зараза, своей пулей весь китель испохабил, факт. Что только на заплатке и годится теперь». «Лихо, а ты говоришь, обученные». «Обученные, факт. И железяки на груди у половины были. Их подвело то, что они шли брать за задницу безграмотных бандитов и напуганных селян, уже победу спраздновали, а тут мы. Ну и то, что РГД у нас были. Так-то от гранаты удрать можно и залечь за то время, пока замедлитель горит. А эти тюк и все. Хотя, конечно, одежку потрепало. Штопать тут до черта. Ничего, зимой любой рады будем. По лесам шатаясь, одежка и обувка огнем синим горят. Факт». Леху поразило, что собеседник очень спокойно относится к удачно выигранному бою, а вот портки, которые он заботливо растягивал на руках, явно занимают все его мысли. А рассказ про драку так, попутно. Хотя теперь уже брезжило где-то понимание, что, в общем, действительно для своего выживания важно тыловое дело. И да, рассказы про щи вызвали активное слюноотделение. Задумываться долго не получилось. Сияющий сиволап, запыхавшись, тронул старшину ВВС за плечо. «Старшина, комиссар Клича, зараз лейтенант розповість, як бій пройшов, тобі наказав підготувати матеріал до бойового листка». Заранее поморщившись, потому как ему не очень было интересно покидать трофейную команду и заниматься нудной политработой, Леха почапал за торопыгой сиволапом. Митинг у партизан, как убедился менеджер, очень по структуре напоминал дежурный рок-концерт, и разогрев был перед выступлением основных исполнителей, и чем дальше к концу, тем топовее звезды и подтанцовка есть. Даже усмехнулся про себя. Конферансье-комиссар дал слово опять Березкину, витиевато и хвалебно представив лейтенанта как полководца почти уровня Александра Невского, отчего тот густо покраснел и застеснялся. Откашлялся, поглядел на толпу внимательно слушавших, чуточку помолчал, и потомку показалось, что в душе у лейтенантика идет внутренняя борьба. Потом Березкин решился и начал: «Товарищи, не надо оваций. Я должен признать, что такая практика ведения боя с превосходящими силами противника не мое изобретение, увы. Так воевали стоявшие рядом с нами не то ополченцы, не то остатки истребительного отряда. Они и одеты были большей частью в гражданское. Их командир после боя рассказал, как дело было. Ситуация. Группа ополченцев около 30 человек в обороне на высотке. Вооружение. Японские винтовки без штыков, по две обоймы патронов, по две гранаты РГД-33 и противогазы. Командир – матерый вояка, в прошлом унтер-офицер и ветеран германской войны. Действия командира. Отделил тех, кто честно сдал на ворошиловского стрелка и умеет стрелять. Таких оказалось 5 бойцов. Им отдал все патроны. Потом отделил тех, кто умеет драться, в основном шпану. Таких оказалось 7 человек. Дал им саперные лопатки, сказал их заточить, залечь в первой линии и выскакивать вместе с ним на счет 2. Из остальных отобрал тех, кто с мозгами и нехилый. Дал им гранаты с запалом и сказал кидать по команде «раз». Остальным, хромым, подслеповатым и не умеющим драться, раздал гранаты без запалов и сказал кидать по команде «два». После чего орать «ура», не вылезая из окопов. Лейтенант перевел дух, чувствуя себя уже в своей тарелке, и продолжил при внимательном молчании публики. Фактическая реализация. Немцев постреляли слегка, пока те бежали в атаку. Патроны быстро кончились, подпустили на бросок, раз, кинули гранаты. Немцы залегли, взрывы, два, кинули второй раз. Немцы залегли, ждут, когда рванет. В этот момент группа с саперными лопатками выскакивает и бежит к ним. Из окопов начинают орать «Ура!». Пока немцы поднимались, до них добежали. Толком вскочить и оказать сплоченное сопротивление гитлеровцы просто не успели. Потом наши собрали оружие с боеприпасами, еду, фляжки с ромом и отошли на исходные позиции. Больше немцы не штурмовали. А сейчас я творчески переработал действия, применительно к условиям, только и всего. «А потери какие понесли ополченцы?» — спросил тихо Пышноусый. Потери были в первую очередь из тех, кто должен был сидеть в окопах, но бросился в атаку, не умея драться, с досками и прочим. Из тех, кто был в группе с саперными лопатками, один ранен. В рукопашной сам командир, Смирнов его фамилия была, отбил пулю немца саперной лопаткой. Увидел, как немец целится в него из парабеллума, подставил лопатку углом, услышал выстрел и вроде звон. Руку, по его словам, сильно дернуло и, в свою очередь, рубанул офицера по шее. Немец после этого стрелять больше не смог, а лопатку мне потом этот Смирнов показал. Пуля такую блестящую канавку выбила, но не пробила. «Вот, товарищи, как важно изучать боевой опыт и применять его на практике», — влез с азбучными истинами комиссар. «Совершенно верно. И постулат, приказ начальника, закон для подчиненного, не зря придуман. От себя добавлю, что сегодня приказываю отметить праздничным ужином первую серьезную победу отряда. Что особенно важно, без потерь нам обошедшуюся. У нас и так специально для сорвиголов, напоминаю, лазарет уже большой, даже слишком. Теперь командирам взводов составить списки кандидатов на получение немецких винтовок взамен Хра Кропачика и Манлихеров». Лейтенант, как прилежный ученик, поднял руку, и командир тут же кивнул ему. «Винтовки не немецкие, то есть это тот же Маузер, но сделан в Чехословакии». «Что? К ним патроны другие?» — испугался Пышноусый. «Никак нет, патроны те же, винтовки немного иные, чешские». «И в чем разница?» — нахмурился командир отряда. «Ручка затворная стоит прямо, а не загнута, размеры иные», — начал умничать лейтенант. Пышноусый вельможно махнул рукой, красноречиво отметая эти мелочи как несуразные, и продолжил. «Так вот, командование отряда будет награждать вручением лучших винтовок самых инициативных и старательных бойцов. Это пока медали у нас не будет. В ходе боя было уничтожено 9 солдат противника, захвачено 9 винтовок с боеприпасом, 2 телеги с харчами и документы. Так что, девушки-красавицы с пищеблока, вам сегодня карты в руки». Девушки, которые большей частью были уже солидными взрослыми матронами, засмущались. «Комиссар подготовит боевой листок, завтра всем ознакомиться по взводам. На этом собрание считаю закрытым, всем спасибо за участие, разойдись». Леха тут же попятился и, пользуясь тем, что к комиссару с просьбами и вопросами подошло несколько человек, свинтил из толпы к своим. Листок еще может подождать, а вот что интересное в трофеях упустить не хотелось бы.